Давайте начинать. Гуру мантра. Сели с ровной спинкой. Потянулись макушечкой вверх. Сосредоточились, представили всех своих учителей. Самые первые наши учителя – это наши родители. Дальше там, кто-то, может, даже в детском саду помнит, в школе, в институте. Потом по жизни у нас очень много учителей. Все они олицетворение вот этого самого главного учителя. Главный учитель – это Всевышний в том образе, в котором мы его понимаем. И вот ему и его отражением или проявлением в этом мире посвящается эта мантра. Вдох. Ом Акханда Мандала Карам Вьяптам Йена Чарачарам Тат Падам Даршитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха. Взяли захват, левый за правую, за спиной вдох и ушли в наклончик. Джон Хары Банха. И на вдохе поднимаемся. Слушаем теоретическую часть. Вот смотрите, это книга «Хатха-йога Прадипика». Одна из самых авторитетных книг по хатха-йоге вообще. И там не только по хатха-йоге, там многие вещи просто объясняются. Если вам нужно будет найти правильное истинное знание, практически тут на 95% все правильно. Но там есть вещи, которые нужно спрашивать, прежде чем делать. Например, там тут написано, что нужно подрезать уздечку языка. Не нужно это делать, понятно? Именно поэтому нужны занятия, чтобы понимать вообще, что вы делаете. Итак, мы сегодня переходим к изучению Маха-мудры, наконец. Почему наконец? Потому что обычно вот у нас заканчивается, грубо говоря, 2 месяца нашего обучения, да, у нас сегодня 8-е занятие. И, как правило, к этому времени, если люди еще выполняли какую-то работу сами дома, то какой-то уже эффект должен быть. Пусть он у кого-то побольше, у кого-то поменьше, тем не менее, он уже есть. И вот просто в этой хатха-йога Прадипике написано, что для того, чтобы делать Маха-мудру, нужно там знать, что такое Шамхави-мудра, там глаза наверх, да? Да, что такое Уджай, что такое Арохан, Аварохан, вот эти вот вещи. Вот это все должно быть базис, который мы с вами прошли, наконец. А просто так выполнять его в виде упражнения, ну, это из пушки по воробьям стрелять, понятненько, да? И сейчас вы просто так можете посидеть, послушать. Вообще, что такое мудра? Это вот по хатха-йоге Прадипике. Мудра будет, шлока 5, глава 3. Мудра будет спящую богиню. Вот очень внимательно все вот это впитываете сейчас. Богиня, спящая у двери Брахмы, должна постоянно пробуждаться тщательным выполнением мудры, совершаемым с должным усилием. О чем здесь говорится? Что за богиня, которая спит у двери Брахмы? Это говорится про кундалини. Кундалини – это богиня Шакти. Это сила, это вселенская сила. И она спит у дверей Брахмы. Брахма, еще и называют Брахма-рантхра, это как раз канал Сушумны, центральный канал. То есть, если вы будете просто читать, вы даже не будете понимать, о чем идет речь. Да? То есть, богиня вот эта в виде змеи, которая в 3,5 оборота, в Муладхаре свернута, это потенциальная энергия. И она должна превратиться в кинетическую, то есть в действующую энергию. И мы ее вот должны пробудить нашими практиками, мы ее пробуждаем. Итак, богиня, спящая в двери Брахмы, должна постоянно пробуждаться тщательным выполнением мудры, совершаемой с должным усилием. Мудра вообще переводится как печать или замок. То есть определенным образом мы запечатываем энергию и перенаправляем ее в определенное место. Мудра представляет специальное положение тела, которое направляет энергию, производимой асаной и пранаямой в различные центры и пробуждают определенные состояния ума. То есть это вот не только тело, но и ум. Целью мудр является пробуждение чакр и различных аспектов шакти, силы. То есть с помощью вот мудр мы наши энергетические центры мы все прорабатываем. Когда пранический уровень увеличивается и сознательный ум выходит из игры, то есть мы становимся над умом, мудры получаются сами произвольно. Поэтому вы, может быть, даже уже сейчас стали замечать, что вам хочется там пальцы сложить в определенное положение, глаза завернуть там просто так вот, да? То есть тело уже просит само, вот сделай как-нибудь. Посредством мудр вы извлекаете конкретные качества шакти, то есть энергии, силы. Шакти на санскрите означает сила, и как правило, еще это женская сила. Потому что Шива без шакти он ничего не может. Шива это сознание, это разум, вселенский ум, а шакти это его энергия и сила. Поэтому слияние Шивы и шакти это и есть мироздание. Поэтому вот мне и так нравится вообще шиваизм, что он роль женщины, вот он не уничижительно, а наоборот, наравне с мужчиной. И вот здесь Шива изображен, и, соответственно, мы можем понимать, что сзади него вот шакти, который его поддерживает и дает ему энергию. Поэтому мужчины, которые вот женатые, они дольше живут, питаются, наверное. Итак, шлоки 6-7. Послушайте вот это. 10 мудр разрушают старость. Маха мудра, маха бандха, уже знаем, да? Три бандха, да? Маха ветха, это не знаем, но она потом покажу, если надо. Кичари мудра, удияна мудра, мула бандха и джаланхара бандха. Все знаете, да? Випарита карани мудра, это мы пытались сделать. Ваджроли, это часть мула-банхи, то есть передняя мула-банхи. И шакти-чалана, это мы проходили, я показывал, но будем проходить. Большинство вы уже знаете. Поистине эти 10 мудр, которые разрушают старость и смерть. Шлока 8. Шлока это специально такое восьмистишье, восьмислоговость, так. 8 главных ситхи, достигаемых с применением мудр. То есть, когда вы выполняете вот эти практики, у вас начинают проявляться сверхспособности. Вы должны об этом знать и не пугаться, ну и особо не радоваться, когда они придут. Просто оно у вас будет. Специально к этому стремиться не надо, но они будут. Я потом о 8 вот этих главных ситхи я вам расскажу, что это за сверхспособность. Мудры должны сохраняться в секрете. Здесь написано в Хатха-йога-прадипике. Они должны оставаться в секрете, подобно драгоценным камням. И о них нельзя говорить с кем-либо, как не говорят о других, об интимных отношениях со своей женой. Понятно? То есть вот в суе не надо вот это вот расплескивать. Потому что народ не поймет, и как будет в Библии сказано, что не мечите жемчугов своих перед свиньями и не давайте святыни псам. Там есть хорошее продолжение, что иначе обратившись, они растерзают вас. Вот. Поэтому дальше идем. Смотрите, маха мудра идет, великая поза. По-моему, сейчас скажу, здесь 10... Но как минимум 6 шлок точно ей посвящены. То есть это огромный пласт. Давайте я сейчас вам... Что такое ситхи? Ситхи – это сверхспособности, которые человек начинает получать, занимаясь йогой. Особенно крия-йогой. Потому что у нас есть... Вот тут, помните, гипофиз, гипоталамус и шишковидная железа, которая со временем, с возрастом она усыхает. Однако йогой мы можем это дело пробудить и запустить вот этот удивительный реактор, который каким-то образом, он меняет сначала тонкую структуру Вселенной вокруг вас, а потом и плотную. И это реально, это не я придумал, это написано вот в этих источниках. С помощью крии-йоги мы как раз начинаем стимулировать гипофиз и эпифиз, то есть шишковидную железу. Вот что о них, вот с точки зрения ведической науки, гипофиз и эпифиз – это два главных мистических органа в нашем теле. То есть не внизу они находятся, а сверху как раз мистически. Когда они просыпаются, вы переходите на совершенно иной уровень сознания и существования. Это знание без информации, то есть, ну как на велосипеде, кататься вам не надо объяснять, правильно, да? Вы сразу понимаете, что такое езда на велосипеде. Это, ну, трудно объяснить, да? То есть вот этот баланс, когда вы... Трудно объяснить. Можно 10 томов написать, но лучше один раз поехать, и все понятно становится, да? Это совершенная интуиция, ясновидение, расширение сознания до бесконечности, непрерывное состояние осознанности. Это врата между человеческим и божественным сознанием. Все читать не буду. Я сейчас остановлюсь на как они делятся. Есть главные ситхи или способности, есть второстепенные. Итак, большие ситхи или маха-ситхи. Анима и махима, например. Анима, махима. То есть йог может становиться маленьким с размером атома. То есть, чтобы проникнуть в суть, в глубину материи. Поскольку ум у нас не ограничен, наше сознание, оно может так свернуться и так внутрь уйти в состояние или медитации, или пратьяхары, или сосредоточения, что вы можете реально увидеть, как вот, знаете, как вот показывают микроскоп, вот начинают сначала волокна, потом молекулярные связи, потом уже атомы пошли, потом уже ядра отдельные, а потом еще глубже туда. То есть вы реально сможете это. То есть человек вот этими ситхами обладает, туда может. Потом махима, это наоборот. Можно улететь там на Марс и оттуда наблюдать Землю, допустим. Да? Сидите себе там на камушке и смотрите. Еще с собой на Землю потом прилетели, вот у меня камень с Марса. Он реально будет, понимаете? Вот на этой силе, кстати, раньше были построены, вернее, управлялись летательные аппараты, вот эти виманики. Виманики эти, вот, это были... Летательный аппарат, который летали намного быстрее скорости света. То есть там были три градации, которые летали намного быстрее скорости света, со скоростью света. И такие медленные, между планетами просто. И это описывалось в Виманике Шастры. Лагхима. То есть тело становится как вата и перо. То есть человек может, йог вернее, путешествовать с огромной скоростью. Дальше гарима – это противоположность лахимы, то есть он, наоборот, может быть очень тяжелым, его не сдвинуть с места. Поэтому, помните, я вам говорил, станьте легкими. И это мы воспитываем, вот это качество легкости, то есть раз – взлетели и улетели. Или наоборот, стали устойчивыми – бах, и вас никакая сила не может сдвинуть с места. Вы будете устойчивыми, вокруг вас там будет море бушевать, там эмоции, все. Вы, знаете, как показывают, вот стоит человек там, съемка там посреди улицы, вокруг него бегает что-то, вот это суетится, там машина ездит, а он стоит, и вокруг него все как бы заворачивается. прапти, то есть может йог, стоя на земле, может достать высоко расположенные вещи, может коснуться солнца, луны или неба. Ну, как раз вот там камень с Марса или с Юпитера принести. И когда вы дадите ученым, они скажут, откуда у вас это? Понимаете, вот такие вещи, они действительно случались. Про камья, он может нырнуть в воду и выйти из нее, когда захочет. Это процесс, с помощью которого йог иногда делает себя невидимым. То есть это невидимость. Раз, руку сделали, сами-то вы себя видите, вас никто не видит. Понятно? Вашитва. Сила приручения диких животных. Это я, кстати, на себе вот, в Индии обнаруживал. Не то, что приручал. Когда мы начинали заниматься йогой, они все приходили. Вы знаете, прям как в сказке вот, диснеевской, там, кто там в лесу жил-то? Бэмби. Бэмби. Нет, это про эту спящую красавицу. Вот. А, ну, в общем, она пела, там все приходили. Вот, я только не пел, они уже приходили там. Там три вороны прилетали, они начинали там комментировать, знаешь, как мы делаем. Обезьяны приходили. Я когда плаваю, белки выходят. Да, коты, кошки, они все это чувствуют. Вот они приходят. Ну, вот домашнее мешает заниматься. Вот. Только глаза закрыли, уже лапать я пам. Ну да, вот. Да, и последнее, самое из больших считается, да, это достижение божественной силы. То есть йог становится богом вселенной. То есть йог, обладающий этой силой, может воскресить даже мертвого. Ну, грубо говоря, вы становитесь просто передаточным звеном. Не за счет своей энергии, которой человек очень мало. И поэтому, когда особенно общаетесь с больными людьми, с проблемными, чувствуешь, что... весь это. У Шалендра есть, у моего учителя, он вылечил одного человека, там его укусила кобра, я, по-моему, рассказывал. Он подошел сразу, раз, прочитал мантру, посмотрел ему в глаза, и у того ничего не было. Хотя там 10-15 минут, все, это смерть. Причем в тяжелейших муках это задыхается человек. Есть малые ситхи, сразу так пробегусь. Освобождение от голода и жажды. Второе. Освобождение от воздействия жары и холода. Свобода от рага двеши, то есть от привязанности и антипатии. Ясновидение. Это все малые ситхи. Яснослышание. Контроль ума. Кама-рупа, то есть кама – это желание, кама-сутра отсюда. Да? Кама-рупа – это форма. То есть форма может принять форму по своему желанию, любую форму. Может войти в другое тело, может оживить мертвое тело, войти в него, перенося свою душу. Смерть по собственной воле. Это вот не то, что там машина сбила или там умирать от этого, от рака или еще чего. Понял, что все, хватит уже это тело носить. Хочу другое, новое, молодое. Раз. И улетел. Так. Старики иногда умеют. Старики, да. Вот они, те, кто в Боге живут, они там бабульки готовятся за две недели. Она говорит, я умру тогда-то. У них уже гроб как лет 10 стоит там в сенях, купленный. Они иногда в нем спят, чтобы привыкнуть. Заготовки. Заготовки, да. У них уже все приготовлено. Вот, так что, чтобы все правильно. Постятся, водичку только пьют и вперед. Ну, дальше, например. Возможность получить все, что желаешь. Знание прошлого, настоящего, будущего. Находиться вне пар противоположностей. То есть, едино все смотрится. Вак, ситхи. Вак – это речь, вач. Все, что не... вак, ситхи – это чтобы йог не предсказал, все сбывается. Сказал, значит, так и будет. Поэтому йоги обычно, вот кто за йогой занимается, старается, да, помолчать лучше. А если уж приспичен, но человек тебя очень просит, говоришь, ладно, давай, иди, все нормально будет. А это все-таки считывание того, что все уже там случилось? Юль, я не скажу это, потому что вот даже ученые говорят, что когда Вселенная изначально, вот первой доли секунды, она была свернута в 15-кратное измерение. Вот мы живем в трехмерном измерении, плюс время, да? Оно было свернуто в 15-мерном виде. И как оно там потом раскладывается, это трудно понять. Ну вот ведическая наука, йоговская наука, она оперирует понятиями божеств. Им это более понятно было, да? То есть там, скажем, Лакшми отвечает за благополучие, за красоту, там Сарасвати, жена Брахмы, она за разум и так далее. То есть, и когда у тебя 33 там, миллиона божеств, ты говоришь, ну то это так ясно, там, скажем, Бхайрава охраняет, вот, Шиву он там тебя помогает аскезу держать и так далее, вот в этом виде. Как они там, потому что там часто бывает, что сын, он является одновременно своему отцу отцом, понятно? И поэтому у немцев, которые пытались их как-то систематизировать, этих богов, у них крыша просто отвалилась и все. Потому что там нелинейные связи, часто вот такие закольцованные. Поэтому как оно реально происходит, ты можешь свою теорию придумать, она будет правильной. Интересно вообще эти про ситхи, да? Чтобы уже потом дальше не возвращаться к нам, да? Превращать металл в золото. Это я знаю, есть такая штука. Вплоть до того, что вы делаете, ну, йог, он может астральные вещи делать. То есть, типа, засовывает руку в пустоту, там, вынимает там какой-нибудь подсвечник золотой, говорит, на, продай там, и купи себе хлеба. Но потом, через некоторое время, этот подсвечник может исчезнуть. Там, через полгода, там, где-нибудь на складе он... Понятненько, да? Да, не повезло, да. Но спасли человека. Да. Вот, поэтому вот эти сразу вспоминаю, помните Соляриса Лема? Вот там у него это, как ее звали, девушку, жену его, да? Как? Нет, уже не помню, но она вот тоже, она не была из человеческой вот материи, да, у нее там вместо атомов, у нее нейтрины были, вот, и она нестойкая была, поэтому она не могла быть рядом далеко от Соляриса самого. Она... Ну, ладно, так, прыгающие силы лягушки, ну, то есть прыгнуть там, на дом запрыгнуть. Патала ситхи, то есть йог становится властителем желаний, уничтожает горе и болезни, обретает знания прошлой жизни, получает знания о созвездиях, планетах, получает силу постижения ситх, то есть как раз откуда, чего, почему оно, внутренний механизм, овладевает элементами бхута, джая и праны, то есть праны и, ну, материи. Камачари может перемещаться в любое место, куда пожелает. Становится всемогущим, всеведущим. Ваю ситхи. Йог отрывается от земли и поднимается в воздух. И последнее из этого списка. Он может указать место, где спрятаны сокровища. Это тоже я читал, по крайней мере. Там пришел крестьянин. Есть такие нага-йоги, то есть они вообще голые. У них только из одежды единственное, это кольцо, только не на этом пальце, а на том самом. Вот. Пришел крестьянин, а очень уважаемый баба, ну, то есть учитель, он говорит, вот у меня то, то, то, то. Он говорит, слушай, что ты паришься, пойди вот, на свой участок земли, там в левом углу у тебя закопано то, что у тебя там прадедушка с прабабушкой закопали давным-давно. Говорит, как? А я не знал. Говорит, иди и выкопай просто, и все. Пошел, выкопал, понимаете, да? Ну, это обет брахмачари, потому что он не пускает там ничего. Да? Итак, вот смотрите, каждая чакра управляет теми или иными ситхами. Если потом... будет интересно, мы по каждой чакре можем пройтись. Сейчас интересно, но чтобы вот всю груду материала, я это все выложу в кабинете, у нас будет, да? чтобы потихоньку, чтобы вы понимали, что работая с мудрыми, мы начинаем активизировать наши ситхи. К этому стремиться особо не надо, они сами придут, понимаете? Но они будут у вас проявляться. Более того, вы, может, уже стали замечать, что что-то вот такое происходит на тонком плане. Уже такое нечто, как бы, знаете, как бы предчувствие. Ну, хотя бы вот по Муладхаре. Способность прыгать как лягушка без применения физической силы. То есть это буквально вы сможете, вот вы тут, а для всех посторонних вдруг раз, и вы уже в другом месте. То есть мгновенное перемещение. Доскональное знание прошлых, настоящих и будущих событий, а также их причин. Способность исполнять желания. Способность видеть божеств высоких миров. То есть вот эти вещи, которые вы уже сейчас прорабатываете, это уже вот это предощущение того. Ну, сватхистхан давайте еще. Привлекать лиц противоположного пола, то есть становиться красивыми, симпатичными. Быть вечно юным и жить долго. Ясновидение, яснослышание невысокого уровня. Вот. Ну, давайте. А Манипуру? Хорошо. Так, Манипура. Достичь в этом мире всего, чего хочется. Ну, имеется в виду материальное, да? Жить, обводя вокруг пальца богов смерти. То есть приходит он или она. Вы говорите, не время. Не время еще. Входить в чужие тела. Находить с помощью ясновидения спрятанные в земле сокровища. Создавать драгоценные металлы. Видеть фигуры людей прошлого, достигших освобождения. То есть общаться с высокими йогинами. Потому что, как правило, большие люди, они напрямую недоступны. Да? У них всегда есть адъютанты. Они разные бывают. Добрые бывают, не очень добрые. Поэтому вы должны быть всегда внутри, быть спокойными и уверенными. То есть вот этот стержень, который вы выращиваете внутри себя, он должен постепенно прорастать в вас. И когда вас будет кто-то что-то провоцировать, толкнули или еще что-то, вы сразу вот этот стержень включаете. Он может немножко прогнуться и загнуться, но не для того, чтобы вас унизить, а для того, чтобы увернуться от летящей пули. А пули разные бывают. Она бывает и свинца, а может ментальная какая-то заряд. То есть вас выпустили, а вы просто поняли человека, что ему плохо, ему больно сейчас. И он поэтому злобный такой. Если вы не ответите агрессией, да, то он потом подойдет к вам сам, скажет, слушай, что-то я сегодня какая-то, извини, наверное, что-то я грубо сказала. А поскольку вы мимо пропустили, вас и не задело. И вот эти все вещи, ситхи, они вот на этом уровне начинают проявляться. Вот на уровне ума, то есть вам захотелось сразу вот в ответ что-нибудь ляпнуть, а потом думаешь, а зачем? Ну, сейчас покричим, порычим, потом надо будет мириться, у меня давление поднимется, полдня у гробли буду думать об этом, лежать ночью, вертеться и так далее. Да? Запущен нехороший механизм. Вот. Да, Юль? Я же пересматриваю Терри Пратчетт фильм «Цвет волшебства», по Терри Пратчетту «Цвет волшебства». Там такая, во-первых, смерть потрясающе появляется, когда случается стрёмная ситуация, которая тебя ждёт, когда что-то случится. Один был волшебник, который знал всего одно заклинание, случайно его украл. Uh-huh. И когда с ним случались вот эти стрессовые ситуации, он его произносил, и все время ему кто-то помогал. Он совершенно неожиданно, сюрно, но умереть его категорически не давали, то есть что-то не случилось. Это я про смерть. Я сегодня вспомнила, извините, пожалуйста, на секунду, кофемашина на работе. Угу. Кофемашина новая, вокруг нее целый сюр. Значит, мужчина из финансового департамента эту машину напоил, налей воды, насыпь зерен, помой, почисть, продуй, а на новый там был капучино пытался сделать. Когда у него отмазы кончились, она ему сообщила высокое давление. Он говорит, а теперь голова болит, ну, зачем вам всем? Он минут 10 вокруг места. Да, да, нет. На самом деле это как раз вот показательный случай, да. Кстати, и про вот единственное заклинание, которое он знал и которое ему постоянно помогало, друзья, смотрите, тут то же самое, в йоге то же самое работает. Вы когда что-то одно начинаете хорошо делать, автоматом начинают подцепляться те вещи, которые вроде бы вы и не собирались даже изучать, ну или вам тяжело было, они начинают автоматом у вас работать. Также есть 26 качеств святой личности. Как раз в тему. Они описаны в Бхагавад-гите. И я всегда рекомендую его сразу, все вы их не сможете начать практиковать. Но вот с трех самых главных, я считаю, что нужно начинать. Это терпение, стойкость второе, и третье решительность. То есть это самые базовые, с которыми человек всегда сталкивается. Потому что там почитание учителя, понятно, это все и так, да. Но мы же вот каждый день не сталкиваемся с учителем. Как его почитать, значит, надо его там вспомнить. А терпение, оно везде. И поэтому самый низкий уровень – это терпение. Что значит терпение? Это вам на ногу наступили, и вы понимаете, что вот сейчас вот он сойдет с ноги, и потерпи немножко. То есть ситуация какая-то тяжелая, да, но потерпи. Не нужно вот агрессию вырабатывать и весь мир обвинять, что он виноват. Потому что раз тебе наступили, ты попал в эту кармическую ситуацию. Ну, терпи. А второе – это уже стойкость. Это более высокий уровень терпения, когда вы уже не просто терпите, а вы способны быть устойчивы к этой ситуации. То есть как скала стоите, вокруг там вас ветер, там это море бушует, а вы как скала стоите, и это как раз стойкость, устойчивость ваша. Если в терпении вы там страдаете, и у вас жуткий внутри диссонанс, дисбаланс, то тут вы как раз очень устойчивы. И третье, уже появляется решимость или решительность. То есть это стойкость в действии, это уже действие пошло. То есть у вас вы уже достаточно сил накопили, достаточно у вас уже ичха, то есть желание, и вы производите себя, манифестируете в мир. Вот, поэтому с этих трех качеств я вам советую постоянно их практиковать, вот эти три качества. А святая личность, ну она, это кто? Это высокие мудрецы, да, которые обладают всеми ситхами, летают там с планеты на планету, с вселенной во вселенную, пребывают, когда хотят, живут, когда хотят, умирают, меняют. Ну, в общем, волшебники, как раз Терри Пратчетт. Поэтому одно что-то взяли и начинаете практиковать. И у вас уже получается. А то... Серьезных начинаем обычно, когда отрабатываешь какое-то качество, тебя подтягивает ситуация. А тут сразу терпение, стойкость. Нет, не начинаем с самого простого, с терпения. Просто терпим. Потому что там вот приходит какая-то ситуация, ну перетерпеть надо. И все. Потому что планеты потом разойдутся, и все, будет сразу легче. В какой-то момент вдруг просыпаетесь и думаешь, Господи, а что это было-то? Вот что так тяжело-то было? Непонятно. Вот, поэтому давайте сейчас мы встаем и начинаем нашу практику.